Глава 35. Я сидела возле кабинета гинеколога, разглядывала свою карту. Все вроде в норме, все хорошо. И зачем в больницу? Ерунда какая-то. Но надо, значит, надо, никуда не денешься. Ленка задерживалась, и я привычно ругала про себя эту глупую курицу, ставшую в последнее время невероятно слезливой и к тому же жутко медлительной. Удивительно, как это Миша ее терпит. Глянула за окно, покачала головой. Да, еще немного подожду и, пожалуй, сама буду добираться до больницы. Ну ее, козу противную, такси вызову. Неудобно, конечно, но метель разыгралась не на шутку. Конец ноября. Скоро декабрь и Новый год. В этот раз будем веселой компанией отмечать, аж четверо человек. Забавно, конечно. Надо будет елку ставить, достанем игрушки, еще наши с Ленкой, из детства. Их мама с папой всегда вешали, а потом мы. Правда, последние годы я Новый год стабильно одна отмечала. Сеструля моя гулящая все время рвалась куда-нибудь в компанию. Но в этот раз все по-другому. У нас своя компания будет. Очень веселая. Танцевать, наверное, будем. Ленка со своим так точно. Я, ну, может быть. Завибрировал телефон. Я глянула на экран, нахмурилась. Вот уж с кем разговаривать не собираюсь, так это с ним. Отложила в сторону, поставив на беззвучный. А то соседки по очереди начали коситься. Телефон звонить перестал, зато замигал сообщениями. «Ну надо же, давно не видела и не собираюсь». Я сунула телефон в сумку и начала раздумывать, что, наверное, не буду я ждать Ленку с ее прилипалой, а сразу вызову такси, а то мало ли. Вдруг носорогу приспичит, и он примчится посмотреть, какого это хера я не отвечаю на его призывы. Все никак не привыкнет, что я уже ни на какие его призывы никогда не отвечу. С носорогом я рассталась полтора месяца назад, ровно в тот день, когда он спас мне жизнь, предварительно основательно подставив просто своим нахождением рядом со мной. Вспоминать события тех нескольких кошмарных часов я не хотела. Страшно и мучительно. И все равно по ночам снился абсолютно сумасшедший взгляд бывшего друга Паши, его визгливый смех, его слова, грубые и жестокие. Меня тогда схватили прямо возле поликлиники, на глазах у посетителей и как раз выходящей на крыльцо Ленки. Пока ехали, я пыталась бороться, орала, визжала. Поэтому мне и рот, и руки перемотали сразу же. Пару раз ударили по лицу. На этом, собственно, все. Физически больше не трогали. Но уж морально. Я воспринимала информацию с 5 на 10, леденее от ужаса. Поняла только, что в том, что меня схватили, виноват Паша. Что это ему хотят сделать больно через меня. Вроде как я его слабое место. На это у меня не было аргументов. Да если бы и были, с завязанным ртом я много сказать не могла. А потом сумасшедший мужик начал говорить уже более интересные вещи. Оказывается, за нами следили. Выяснили, кто я такая, и очень удивились. Решили, что Паша грехи замаливает. А я сидела и вспоминала пруд с утками. Свою истерику, свои слова и Пашины объятия. Он утешал меня, целовал, участливо спрашивал, насколько мне тяжело было. И все это время прекрасно знал, кто я. Точно знал. У него полное досье было. И в новом свете та наша искренняя, пропитанная нежностью сцена, казалась издевательством. Я сидела и плакала. От ужаса, страха, от того, что руки у меня болят и затекли. А еще от того, что, наверное, я как была дурой беспросветной, так и осталась. Из чего-то решила, что Паша со мной честен и искренен. А ведь я совсем-совсем его не знаю и, наверное, не хочу знать. Я не особо волновалась тогда о своем будущем, уже устав и смирившись. Сумасшедший Пашин бывший друг, вдоволь насладившись моими слезами и отчаянием, начал звонить Паше, чтобы посмаковать его ярость и гнев. А потом все завертелось так быстро, что я осознать ничего не успела. И вот я уже на коленях у Паши, и мне так легко и спокойно, что хочется просто зарыться в ворот его рубашки и не думать ни о чем, не вспоминать. И я бы так и сделала, наверное, если бы не то, что сказал этот сумасшедший. Я спросила, не размышляя, не загадывая на будущее, что я стану делать, если он соврет, подтвердит, извиниться. Он подтвердил, не извинился. А я сказала то, что сказала, и сделала то, что сделала. Может, неправильно. В конце концов, он, наверное, не виноват. Это обстоятельства. Но тогда у озера это были не обстоятельства. Это были мы. Наши эмоции, наше взаимное проникновение друг в друга. То, что я хотела бы вспоминать. И то, что я не смогу теперь помнить. Я не захотела больше такого. Просто не захотела. Никаких эмоциональных качелей. Ничего. Из холдинга я уволилась на следующий день. Меня не удерживали. Батя был в больнице с ранением, ни с кем ничего обговаривать не пришлось. Головбух Таисия Петровна, назначенная вместо ушедшего на пенсию по инвалидности Максима Юрьевича, просто подписала мои документы. На следующий день мне упала на карту сумма в размере 3 моих зарплат. Новых, на этой должности. Я посмотрела на нули на счету и почему-то заплакала. Паша отпускал меня, молча, без разговоров. Правда, через день, получив еще одну сумму, в 5 раз превышающую прежнюю, я не была в этом уже так уверена. И долго раздумывала, как поступить. Перечислить обратно? Глупо, что за пинг-понг? Оставить себе? Тоже как-то. А вдруг еще решит, что я согласна? Ну, на все. К тому моменту я уже остыла. Решение свое, принятое в ангаре на эмоциях и злости, считала ошибочным. Но так как я птица глупая и гордая, сама идти мириться не собиралась. Сидела дома, игнорируя Ленкины визги, ела пиццу и смотрела сериалы. Вообще какая-то апатия навалилась. Не хотелось двигаться, не хотелось думать. И даже то, что я с Пашей рассталась, нисколько не удручало. Как фильм со стороны смотришь, вялый и глупый. На следующий день мне на счет упала еще одна сумма, такая же, как и все предыдущие. Я зло улыбнулась и отложила телефон в сторону. Не буду звонить, он ведь реакции ждет. Не дождется. И потянулась к приложению для заказа пиццы. Так прошло пару дней. Сеструля в те моменты, когда ей удавалось оторваться от своего растатуированного мужика, пыталась со мной говорить и даже зачитывала статьи из учебника по психологии про ПТСР. Прозрачно намекая, что пора бы мне голову проверить. Про то, что с головой у меня беда, я уже давно поняла самостоятельно. Никто в здравом уме не свяжется с носорогом. Но психиатр здесь не поможет. Я указывала на черный трактор ее приятеля под окнами, все еще злясь на то, что она ничего мне про него столько времени не рассказывала, потому что тянулась эта история у них, оказывается, долго. И недвусмысленно сообщала, что чья бы корова мычала насчет проверки психики. Любая нормальная женщина, такого как Миша, будет 10-й дорогой обходить и креститься при этом. А сеструля мало того, что запрыгнула на него сама, так еще и залетела. Так что пусть уж молчит и кушает яблочки. Железо полезно. Паша явился примерно через 3 дня. Психолог, блин. Давал мне остыть. Я не открыла дверь. Он, в отличие от того же лысого, не имея свободного времени, под окнами не караулил постоянно, по крайней мере, сам. А вот опричники его стояли. Мне было по барабану. Я ела пиццу, смотрела сериалы и ловила дзен. Когда через месяц перестала влезать в джинсы, поняла, что, кажется, дзен пойман, и надо как-то уже возвращаться к реальности. Паша все это время звонил и писал, приходил, стучал в дверь. Иногда нажирался и курил под окнами, пугая диким взглядом соседок. Наверное, он бы и надавил на меня, не выдержав, как обычно это делал. Но то ли чувствовал, что в этот раз не прокатит, то ли Миша лысый препятствовал запугиванию своей беременной девушки разборками, но носорог обходился осадными мероприятиями. А через пару недель я поняла, что, пожалуй, добегалась. Была середина ноября, я смотрела на плюсики в тестах и даже не волновалась. Похоже, реально, дзен поймала, и не только его. Положила руку на живот, плоский совсем. «Ну, привет, маленький носорожек. Надеюсь, ты не будешь меня копытами в живот бить». В поликлинике меня сразу отправили на анализы, а потом, когда пришли результаты, на сохранение. Что-то там непонятное с плацентой. Вроде как ничего страшного, но лучше перебдеть. Я написала Ленке, чтоб собрала мне вещей на 3 дня, потому что в гинекологии дольше вряд ли задержусь. И теперь смотрела на метель, занимающуюся за окном. Где-то там гулял на свободном выпасе мой бешеный носорог. Я без него скучала, дура гормональная. Опять завибрировала трубка. «Поля!» — рявкнула Ленка. «Мы не можем проехать, прикинь? Подожди, посиди. И вообще, срочно тебе в больницу, может, завтра?» «Нет, сегодня, не по телефону давай», — попросила я, зная, что Миша рядом точно греет уши. «А зачем в гинекологию?» — не понимала прямых намеков сеструля. «Надо». «Поля!» Тут в трубке хрюкнуло от неожиданности. Похоже, что до Ленки доперло наконец. «Ты что?» И шепотом. «Ты беременная? А зачем в гинекологию? Аборт?» А вот последние слова она сказала громко. Я от визга аж прослезилась. «Дура ты, Ленка!» Не сдержалась и рявкнула в ответ. «Приезжайте быстрей!» И отключилась. Села опять перед окном, наблюдая усиливающийся снегопад. Тыкнула в приложение такси. Свободных машин ожидаемо не было. Создатели приложения, конечно, гении, но не всегда их палочка-выручалочка срабатывает. А через 5 минут я поняла, что для некоторых бешеных зверей никакой снегопад не помеха. Носорог появился внезапно, оглядел замершую от неожиданности меня абсолютно сумасшедшим взглядом, а затем, ни слова не говоря, схватил за руку и потащил к выходу. Но тут я уже опомнилась, конечно же, и заупиралась всеми конечностями. «Пусти меня, гад! Ты что себе? Ты как себе? Пусти!» Я заверещала на всю больницу, так что Паша остановился, опять ни слова не говоря подхватил меня на руки. На удивление осторожно. Я изловчилась и с удовольствием смазала ему по физиономии. Он только дернулся, подкинул меня на руках, взяв поудобнее. Я от резких движений взвизгнула и автоматически ухватилась за его шею. Вокруг возмущались посетители, а из дверей кабинета на шум выскочил мой гинеколог. Увидев эпическую картину похищения Европы, только не быком, а носорогом, она громко поинтересовалась, что здесь происходит. «Нормально все!» — рявкнул носорог, не имея возможности уйти, так как посетительницы окружили его. А толкать беременных женщин он все же не мог, хотя, наверное, очень хотел. Он сжал меня крепче, вынуждая зашипеть от бесцеремонности. «Жену домой забираю. Никакого аборта не будет». «Какой нахер аборт? Простите меня, мама с папой, но тут и святая бы не сдержалась». «Такой». Он меня опять тряхнул, я ойкнула, женщины вокруг заверещали. «Мне лысый позвонил, дура. Заигралась, и я, дурак, позволил. Но теперь все, все, домой, бля, хватит». И пока я переваривала информацию о том, что я, оказывается, мало того, что внезапно оказалась замужем, так еще и заигралась, а мне, бляха-муха, простите, мама с папой, позволили. Мой гинеколог удивленно ответила сбесившемуся носорогу. «Какой аборт, простите? Вас ввели в заблуждение. Полину надо на сохранение класть ненадолго. Ни о каком аборте речи не идет». «Какое сохранение? Это что?» Меня неосознанно сжали крепче, и я опять пискнула уже от боли. «Он так раздавит меня, носорог бешеный». «Ничего страшного, не пугайтесь так», — успокоила врач, не понимая, кажется, что сказала совершенно невероятные вещи. «Носорог не может пугаться. Этого нет в его прошивке. Просто надо понаблюдать. На ранних сроках такое бывает». «Бля!» Тут я посмотрела на Пашу и поняла, что явно прошивка сгорела, потому что выражение его лица было испуганным. «Тебе плохо? Больно?» «Больно!» Рявкнула я и дернулась в его лапах в доказательство. «Ты меня сильно держишь». Он тут же расцепил ладони и аккуратно поставил на пол. Но рук не убрал, так и оставил в районе талии, поглаживая большими пальцами живот. Я смотрела на него, удивляясь новому, совершенно выражению лица. Испуганная нежность, внимание, растерянность и еще что-то. Все, кажется, я сломала носорога. Совсем. Сколько уже? И голос тоже незнакомый. Где мой любимый бесячий рык? Откуда этот нежный хрип? Что происходит вообще? Примерно 8 недель. А кто? «Пока не знаю». «Черт, че ж ты творишь-то? Я же реально чуть не сдох, пока ехал». «Ничего я не творю. И вообще. Дура ты, бля». «Мужчина, здесь поликлиника и беременные женщины. Выбирайте выражение». Резкий голос врача вообще никакой реакции не вызвал. Да и все, что находилось за пределами нашего с ним незримого круга, тоже. Я удивленно огляделась, заметив на периферии Ленку с ее Мишей, а чуть позади огромную Г-образную фигуру бати. А потом мне резко стало не до всех. Ведь носорог, судя по всему, доломался окончательно, потому что положил мне ладонь на живот, погладил и опять прошептал. «Ну, дура же ты, упертая, в могилу сведешь!» Опустился на колени, так, словно его ноги не держали, и прижался лицом к моему животу. Скорее всего, эта сцена вызвала когнитивный диссонанс у всех, кто знал Пашу, да и, наверное, у большинства присутствующих. А я только пальцы с наслаждением зарыла в его волосы и подумала, что, пожалуй, это очень забавное зрелище, стоящий передо мной на коленях носорог.